странно ты говоришь», — стуча зубами, вымолвила она. «Сказку рассказываю». Несмотря на все усилия, ступни ног ее разбарабанило. Пальцы торчали в растопырку, как на надутой медицинской перчатке. Мамонт нарвал внутреннего сала, обложил им ноги и надел носки. Затем упаковал ее ступни в волчий треух, обернул сверху одеялом. В берлоге сильно похолодало, толстый подстил под ногами начинал смерзаться. Лишь огромное животное телом своим способно было обогревать это жилище, поддерживать в нем плюсовую температуру. Чтобы выжить здесь человеку, надо было снять шкуру со зверя, разделать тушу и вынести мясо наружу. Из шкуры можно сшить спальный мешок мехом внутрь. На двоих будет впору. Но сырое мясо есть не станешь. Через сутки другие желудок не примет. Огонь. Нет человеку жизни без огня. Идти искать вход в подземное царство хранителей невозможно, пока не заживут обмороженные ноги. К концу дня уже вздуются волдыри, и хорошо, если обойдется без омертвения тканей. Мамонт соорудил из подстилки толстый кляп, заткнул лаз. Все равно свету недостаточно, и уж лучше работать в полной темноте на ощупь. Он усадил Ингу в дальний угол берлоги, где задняя стенка камеры была покатой, сходящей на клин, и взялся сдирать шкуру. Снял ее с лап, потом с одного бока, и когда приступил ко второму, спутница неожиданно подала голос. «Странно. Откуда-то тянет сквозняком». Он бросил нож, пробрался к Инге, подставил влажные руки. Движение воздуха было, только очень слабое, и тянуло из угла под самой кровлей. Мамонт ощупал стены. Камень, слегка истрескавшийся монолит. Вполне возможно, что из берлоги имелась еще отдушина, выходящая на поверхность. Всплеск радости иссяк так же быстро, как и возник. Но зато, пока он снимал шкуру, вспомнил еще один способ добычи огня — попробовать выстрелить из пистолета в вату, надерганную из фуфайки. Пулю от макаровского патрона без инструментов не вытащить. Однако если привесить ком ваты к сухому дереву и пальнуть, вплотную приставив ствол, хлопок должен затлеть. Обязан. Это настолько увлекло мамонта, что он, едва закончив со шкурой, вынул кляп из лаза и выбрался наверх. И не поверил своим глазам. Там, на склоне у края леса, где он вчера обронил спички, горел костер, и высокий плотный столб дыма вертикально уходил в небо. Забыв обо всем, в том числе и о ногах, отзывающихся болью при каждом движении, мамонт бросился в гору, задохнулся от морозного воздуха на первые сотни метров. Нет, на сей раз это был не призрак, не галлюцинация. Куча дров, заготовленная вчера, пластала высоким белым пламенем, и снег уже вытаял вокруг, обнажив каменистую влажную россыпь. Однако он, как Фома неверующий, встал на колени, дополз до огня и сунул руки. Жгло, палило. А по спине бежал озноб, ибо от костра по перелопаченному снегу тянулась свежая цепочка человеческих следов. И вид их приводил в ошеломляющий, мистический восторг, более чем полыхающий огонь. Кое-где отпечатались четкие следы маленьких женских туфелек или сапожек на тонком каблуке. Мамонт вскочил, огляделся. Белое безмолвие под солнцем, перевалившим за южную сторону Уральского хребта, от камней длинные тени, блеск морозной иглы в воздухе, единственное движение во всем окружающем мире. Он побежал рядом со следами, боясь затоптать их, пробуравил несколько сугробов, выскочил к глубоким бороздам, оставленным вчера, когда они с Ингой разогревались. и тут потерял след.